Помнила, там какой-то Доминик бросал похотливые, обжигающие взгляды на Кару. А здесь, на странице 43, он буквально то же самое проделывал с Натали. Черт возьми, этот парень не теряется. Эта умная южная картавость вызывала у нее дрожь в коленях. «Открой мне свою грудь, Натали, расстегни блузку!» «Не смей, этот мерзавец только что трахался с твоей сводной сестрой и, вполне возможно, с твоей мачехой, а также с твоей пышнотелой нянюшкой-пуэрториканкой». Но Натали, конечно, не слышала. В мгновение ока она уступила подлым мольбам, и Доминик начал проделывать всякие греховные трюки с ее роскошной, налившейся и т.д. и т.п. Причем на кухне, когда в комнате рядом находилось около дюжины очень важных гостей, а на плите требовали внимания соус по-матросски и суфле из козьего сыра. К тому же в любой момент мог войти ее супруг со словами: «Не знаешь ли, где лежит штопор, дорогая?» Они просто нарываются на неприятности. Продолжая читать, Клодия подивилась тому, что в книгах соски женских грудей всегда сравниваются с крупными спелыми сливами. Почему бы это? Соски размером со сливу — это все-таки, наверное, некоторое преувеличение. Правда, книга была американской, а там у них, может быть, соски имплантируют, как и многое другое. И почему это у всех непременно твердые маленькие ягодицы? Твердые маленькие ягодицы никак не соответствуют полной налившейся груди. Это противоречит всем законам природы. Все это недостижимое превосходство женских прелестей подействовало на нее удручающе. И зачем только она потратила почти 8 фунтов на эту бездарную халтуру? «Потому что ты обожаешь всякие пикантные эпизоды, лицемерка. В магазине ты специально перелистывала книгу, отыскивая интимные сцены, когда подошел Гай и сказал, что началась посадка. А ты схватила Daily Telegraph и прикрыла газетой книгу, чтобы он не подумал, что ты сексуально озабоченная дурочка». Правда, Гамильтон тогда даже не взглянул на ее покупку. Он расплачивался за полдюжины журналов для своей доченьки. Однако в данный момент Клодии почему-то не хотелось смаковать пикантные сцены. Для того, чтобы дать пищу своему воображению, у нее было достаточно натурального сырья. Если уж говорить о натуральной пище для воображения, то как насчет сегодняшнего ужина? Судя по всему, Аннушка к ним не пожелает присоединиться. И Клодия не могла решить, то ли ей радоваться этому обстоятельству, то ли огорчаться. Присутствие за столом надутой физиономии избалованной девчонки наверняка успокоило бы всякий трепет. С другой стороны, думай о чем-нибудь другом, Клодия. Напиши открытку Кейт. Выучи несколько слов по-арабски. Пойди к себе в комнату и закажи чашечку чая. Пошвыряв все в сумку, она побрела к отелю, размышляя на ходу, стоит ли зайти по дороге к суперсоплячке. Суперсоплячка, естественно, не пожелает ее видеть, но этому не следует придавать значения. Аннушка откликнулась на стук невнятным: «Ну, что еще? Можно войти? Если без этого нельзя обойтись». Открыв дверь, она снова хлопнулась на кровать и взяла в руки